Книга записана Storytel. Storytel – жизнь в историях. Флориан Ильяс, 1913. Что я на самом деле хотел сказать? Читают Алена Долецкая и Сергей Чонишвили. Вы помните, вы все, конечно, помните, как год назад я начитала для вас книгу Флориана Ильяса «1913. Лето целого века». И тут выходит его книга не с желтой обложкой, а с розовой. Называется «1913. Что я на самом деле хотел сказать». И я не могла вам ее не начитать, потому что я осмелюсь ее назвать новой версией знаменитого сборника сказок «Тысяча и одна ночь». Только тут одна правда, одни факты. Но правда эта, если хотите, феноменально эротична, даже с оттенком детективности. Казалось бы, это тот же самый 13-й год, и даже те же самые герои, с которыми вы уже познакомились в первой книге. И вдруг мы узнаем, что и с героями, и с этим годом, и с этим автором произошло что-то иное. То ли они все напились афродизиаков, то ли Флориан узнал что-то новое о себе и об этих героях, чего он не мог сказать в первой книге. Я гарантирую вам удвоенное наслаждение. Те, кто слушали первую книгу, поймут, что автор словно накинул на всю жизнь 13-го года какое-то полупрозрачное, невероятно эротичное, я бы даже сказала, сексуальное покрывало. Постскриптум. Я хочу отвесить земной поклон переводчику этой книги Виталию Серову. Так сохранить ритм в русском языке. Сегодня переводчиков, которые могут сохранить в русском языке красоту и изящество оригинала, раз, два и обчелся. Браво, Виталий. Зима 1913 года. Максим Горький на Капри обгорает на солнце. Пантера Петер охотится на тигра Теобальда. Герман Гессе горюет без зубного врача, а Пуччини не желает участвовать в дуэли. На небе появляется новая комета, а Распутин сводит с ума русских женщин. Марсель Пруст никак не может найти издателя для своей книги «В поисках утраченного времени». Доктор медицинских наук Артур Шницлер занимается своим самым сложным пациентом – современностью. Огнеглотатель испанкового Берлин становится королем Албании всего на 5 дней, но все-таки королем. Это новогодней ночью между 31 декабря 1912 года и 1 января 1913 началась наша эпоха. Погода была не по-зимнему теплая, это мы знаем, но пока только это, ничего больше. Добро пожаловать! Вечер 31 декабря в Кёльне затянулся, а на улице моросит дождь. Рудольф Штайнер вошел в раж. Он выступает в Кёльне уже 4 вечера подряд. Восхищенные слушатели ловят каждое его слово. Вот он берется за чашку с жасминовым чаем и делает глоток. И в этот момент колокол бьет 12 раз, и с улицы доносятся ликующие крики. Рудольф Штайнер продолжает свое выступление и объявляет, что только йога способна утихомирить взбудораженную Германию. С помощью йоги душа освобождается от внешней оболочки. Она преодолевает эту оболочку. В общем, идите и облачитесь в молчание. С Новым годом! Пикассо и его собака смотрят друг на друга. Эрика – Странная помесь бретонского спаниеля и немецкой овчарки не любит, когда он собирает чемодан. Она визжит и напрашивается в спутники, неважно куда. Поэтому Пикассо хватает ее за поводок, зовет Еву, свою новую возлюбленную, и они втроем отправляются в Париж, чтобы пересесть там на поезд до Барселоны. Пикассо хочет представить новую любовь своему старому отцу. Не пройдет и года, как и отца, и собаки, и Евы уже не будет в живых. Но сейчас не об этом. Герман Гессе и его жена Мия хотят попытаться еще раз. Они сдали тёще писателя своих детей, Бруна, Хайнера и Мартина, и уехали в Гриндельвальд, место в горах недалеко от их нового дома, под Берном, в маленькую гостиницу «Цурпост», которая в это время года уже в 3 часа пополудни скрывается в тени могучего северного склона горы Эйгер. Тут, в тени, Гессе с женой надеются найти свет своей любви. Они потеряли ее, как другие теряют трость или шляпу. Но моросит дождь. Не пылит дорога, не дрожат листы. «Подождите немного», — говорит хозяин гостиницы. «Скоро дождь станет снегом». Они берут на прокат лыжи, но по-прежнему моросит дождь. Новогодний вечер в гостинице получается долгим, мучительным и молчаливым. Только вино оказалось хорошим, и на том спасибо. И вот, наконец, 12 часов. Они устало чокаются, уходят в свой номер. И когда наутро они раздвигают тяжелые гардины и выглядывают наружу, за окном по-прежнему идет дождь. После завтрака Герман Гессе сдает обратно так и не пригодившиеся лыжи. В это же время Рильке пишет из Ронды поистине трогательные слова все еще бодрому Родену. Гуго фон Гофмансталь 31 декабря в скверном настроении гуляет по улицам Вены. Последние шаги по старому году. Иней укутал ветви деревьев вдоль аллеи, и на швах между кирпичами стен тоже виднеются белые кристаллы. Темный холод медленно опускается на город. Вернувшись в свою квартиру, он протирает запотевшие очки платком с изящной витиеватой монограммой. Проводит все еще холодной рукой по комоду, на который обычно кладет ключ. Наследство. Затем трогает великолепное зеркало, висевшее когда-то в доме предков. Садится за роскошный письменный стол ручной работы и пишет. «Иногда мне кажется, что нам, поздним детям, отцы и деды оставили в наследство только 2 вещи – красивую мебель и оголенные нервы. Нам не досталось ничего, кроме зябкой жизни и пустой, унылой действительности. Мы смотрим на нашу жизнь со стороны. Мы торопимся опустошить бокал, но все равно мучаемся жаждой». Потом он зовет слугу, просит принести первую рюмку коньяка. Впрочем, он давно понял, что это не спасает от меланхолии, которая лежит на его усталых веках. От нее никуда не деться. Гофмансталь видит гибель там, где другие лишь предчувствуют ее. Он знает конец, который для других пока только игра. И вот он пишет своему другу Эберхарду фон Боденхаузену. Благодарит за привет из огромной, неспокойной, хмурой, замученной Германии. А потом признается. «Я так странно себя ощущаю все эти дни в этой растерянной, немного испуганной Австрии, в этой падчерице истории. Мне так странно, одиноко, хлопотно». Иными словами, никто его тут не слушает. Гофмансталь стал легендой еще в юности. Европа млела от его стихов. Штефан Георге, Георг Брандес, Рудольф Борхард, Артур Шницлер – всех очаровал этот гений. Но Гуго фон Гофмансталю было нелегко нести ношу ранней зрелости. Он почти перестал публиковаться. А теперь, в 1913 году, его почти забыли. Он оказался реликтом старых времен, прежнего мира. Он пропал вместе с тем обществом, в котором он был вундеркиндом. Он оказался последним писателем старой Австрии, той Вены, где в январе 1913 года пошел уже немыслимый 65-й год правления императора Франца Иосифа I. Он был коронован еще в 1848 году и носит корону до сих пор, будто в этом нет абсолютно ничего особенного. Но именно при этом увядающем правителе, пришедшем из глубины XIX века, власть в Вене захватил модернизм. Вождями революции были Роберт Музель, Людвиг Витгенштейн, Зигмунд Фрейд, Стефан Цвейг, Арнольд Шонберг, Альбан Берг, Эгон Шилле, Оскар Кокошка и Георг Тракль. Те люди, что перевернули мир своими словами, звуками и картинами. Вот массажистка наконец ушла. И Гедвиг Прингскейм, великосветская теща Томаса Манна, отправляется со своей виллы на Аркештрассе, 12, в Мюнхене, на новогодний ужин у Томми. Это не ресторан в Нью-Йорке, это она так патриархально называет семью своей дочери Кати в замужестве Манн, которая живет на Маур-Кирхерштрассе, 13. Но когда она садится на диван в квартире Маннов, ее спину пронзает боль, проклятый ишиаз. Доброму Томми нужно на следующий день ехать в Берлин, о чем он потом горько пожалеет. И этот старый зануда в 11 часов резко завершает новогодний вечер. Вы же знаете, мне завтра рано вставать. Но и до этого момента ужин был, по словам тещи, не особенно душевным. На обратном пути, в громыхающем трамвае, она слышит, как часы на Одеонсплац бьют 12 раз. Спина болит, а муж, профессор математики Альфред Прингскейм, сидит рядом с ней и пишет какие-то расчеты со сложными простыми числами. Как неромантично. А на соседней улице этой ночью сидит Карл Валентин и пишет Лизл Карлштадт: «Пусть нас никогда не оставят здоровье и наш чудесный юмор. Будь молодцом, моя Лизочка». Как романтично. Да, точно. Это та самая ночь, когда Луи Армстронг в далеком Новом Орлеане начал играть на трубе. А в Праге Кафка сидит у открытого окна и пишет Фелиции Бауэр: «Эммануэль Кирхерштрассе, 4, Берлин». Пишет сентиментально, красиво и странно. Великий венгерский романист, фрейдист, морфинист и эротоман Геза Чат сидит этой ночью в своем маленьком врачебном кабинете в санатории крошечного курорта Штубня на самой дальней окраине огромной Габсбургской империи. Он решает еще немного почитать воспоминания Казановы, потом закуривает сигару Луксор, впрыскивает себе еще 0,002 грамма морфия и подводит успешные итоги года. Коитус 360-380 раз. Казалось бы, куда уже конкретней. Ну вот, пожалуйста. Чат ведет подробный учет отношений со своей возлюбленной Ольгой Йонаш, который в своей точности уступает, пожалуй, только подобной ведомости Роберта Музеля. 424 коитуса за 345 дней, то есть 1,268 коитуса в день. И раз уж Геза взялся посчитать, потребление морфия 170 сантиграммов, то есть 0,56 грамма в день. Годовой баланс продолжается. Доход 7390 крон. Имел 10 женщин, из них 2 девственницы. Вышла моя книга о психических заболеваниях. А что ждет его в 1913 году? План ясен. Коитус раз в 2 дня, сделать зубы, новый пиджак. Ну что ж, вперед. В 1913 году все новое. Везде начинают выходить журналы, объявляющие о начале новой эпохи. Максимилиан Гарден еще с 1892 года говорил о будущем в своем журнале «Die Zukunft 1». Но вот уже следующее поколение захватило современность. Готфрид Бен, молодой врач из больницы берлинского района Вест-Энд, предлагает свои новые стихи журналу Пауля Цеха «Новый пафос» и новому искусству Генриха Бахмайера. Он пока упускает из виду появившееся в том же 1913 году издание «Начало». Зато в начале, в первом номере, на первой странице, выходит текст молодого Вальтера Беньямина. «Какой символичный старт! И какой символичный финал берлинского детства на рубеже веков!» Марсель Пруст, наконец, закончил первую часть «В поисках утраченного времени». Все готово. В итоге это 712 страниц мелким почерком. Он отправляет толстую папку с рукописью в парижское издательство «Фаскель», потом в издательство «Оллендорф», потом в «Галимар». Все отказываются. В «Галимар» отказал лично главный редактор, писатель Андре Жит, гордящийся тем, что недавно в Марокко с помощью Оскара Уайльда приобщился к радостям однополой любви. Он прервал чтение рукописи Пруста примерно на 70-й странице, обнаружив в описании прически синтаксическую неточность, которая его взбесила. Андре Жит так же легко возбудим, как и Марсель Пруст. И вообще, у Жида сложилось впечатление, что этот автор какой-то подозрительный. Позднее, сам, уже почти лишившись волос, Андре Жит назовет конфуз с неправильной прической – самой большой ошибкой в своей жизни. Но пока что Марсель Пруст в отчаянии. «Теперь книге нужна, — пишет он, — такая могила, которая будет вырыта раньше, чем я лягу в свою». Утром 1 января, а если точнее, то в 8:30, император Вильгельм II и его супруга Августа Виктория садятся у нового дворца в Потсдаме в автомобиль, чтобы отправиться в официальную резиденцию монарха в Берлинский городской дворец. Они добираются до места без особых происшествий. Доброе предзнаменование? Во второй половине дня 1 января в Калифорнии произошло землетрясение. Эпицентр находился в той самой долине, которая станет потом Кремниевой и будет править миром. Несмотря на землетрясение, 1 января в Америке была отправлена первая почтовая посылка. Спустя несколько дней Франц Кафка, запутавшийся и растерянный, прекращает работу над своим романом «Америка». 2 января председатель венгерского парламента граф Иштван Тиса и лидер оппозиции Михай Карои, граф Надь Карои, продемонстрировали своим наивным буржуазным коллегам, как разумнее всего решать политические вопросы. На дуэли. В утренних сумерках 2 января они дерутся на саблях. Оба получают легкие ранения и уже на следующий день продолжают парламентскую работу. Графу Карои вскоре приходится срочно жениться, потому что из-за проигрышей в карты у него накопились немыслимые долги – 12 миллионов крон. А граф Тиса 10 июня вернется на пост главы венгерского правительства. Но это не помешает ему 20 августа снова драться на дуэли. На этот раз с депутатом оппозиции Дьордом Палавичини, который обвинил Тису в давлении на свидетелей в процессе об оскорблении чести. На этот раз дуэлянты тоже ранили друг друга. Когда после бесчисленных перипетий мировой войны в октябре 18 года Тису застрелили повстанцы, он успел сказать слова, которые могут претендовать на звание золотых. Это было неизбежно. Неизбежно? Нет. 2 января Джакомо Пуччини в своем тосканском поместье получает вызов на дуэль. Мюнхенский барон Арнольд фон Штенгель не желает больше терпеть роман Пуччини с его женой Йозефиной. Но Пуччини любит стрелять по уткам и кабанам, а не по людям. Он просит передать барону, что на дуэль у него сейчас, к сожалению, нет времени. На следующий день Артур Шницлер отправляет из Вены в Копенгаген кинокомпании «Нордиск» адаптацию своей пьесы «Игра в любовь» для экрана. В ней влюбленному лейтенанту Фрицу приходится участвовать на дуэли из-за давнишнего романа с замужней женщиной. Муж-рогоносец больше не любит свою жену, но на кону его честь. Фриц погибает, честь спасена, но в ней нет никакого смысла. Такой диагноз ставит доктор Артур Шницлер своему самому трудному пациенту – современности. 3 января заканчивается эра немого кино. Этим вечером Томас Эдисон устраивает первую демонстрацию кинетофона в своей мастерской в Вест-Орендже, Нью-Джерси. Впервые можно передавать одновременно изображение и звук. Процесс пошел. 4 января умирает Альфред фон Шлиффен, глава генерального штаба немецкой армии. На протяжении всей своей жизни он планировал войны, был крупнейшим стратегом своего времени, разработал тот самый план оперативного развертывания 1, превентивный удар по заклятому врагу, знаменитый план Шлиффена, с помощью которого немецкая армия разгромила Францию. Но вот он умер. Все будет хорошо? Эрнст Цермело в январе 2013 года на съезде Международного математического общества впервые формулирует теорию игр с примером из шахмат. В конечных играх с нулевой суммой, игрой с нулевой суммой называют игру, в которой выигрыш одного игрока равняется проигрышу другого. Например, если вы выиграли сумму n, то кто-то эту же сумму n проиграл. Так вот, в конечных играх с нулевой суммой для двух игроков, например, в шахматах, либо существует доминантная стратегия для одного из игроков, который может выиграть независимо от стратегии второго, либо такой стратегии нет. Потрясающая фраза. Хорошо, что Шлиффен, великий стратег доминирования, только что умер. А что это такое? Игра с нулевой суммой для двух игроков, кроме шахмат. Дуэль? А любовь? Молодой венгерской танцовщице Ромоле де Пульски 23 года. У нее очень светлые волосы. Она очень красива. У нее светлая кожа и голубые глаза оттенка севрского фарфора. Этой зимой в Будапеште она увлеклась русским балетом Дягилева, особенно великим 24-летним Нижинским в его эпохальной роли в послеполуденном отдыхе «Фавна». Когда труппа знаменитого импресарио Дягилева отправилась из Будапешта в Вену, она просто поехала с ними. Ромола сразу поняла, что ее очень интересует русский балет вообще и Нижинский в особенности. В Вене она под каким-то предлогом добилась встречи с Дягилевым в пустом зале гостиницы «Бристоль». Она делает вид, что хочет устроиться в балет, но на самом деле она хотела получить роль партнерши Нижинского. Дягилев сразу почуял неладное. Он оберегал своего экзотического любовника, хотя и чувствовал себя в безопасности из-за его гомосексуальности. Он полагал, что они с Нижинским – настоящая игра с нулевой суммой для двух игроков. Несмотря на подозрения Дягилева, Ромоле де Пульски быстро удалось стать официальным членом труппы. Она задействовала все свои связи. Одним из этапов турне был Лондон. Вечерами танцоры выступают в Ковенгарден с Петрушкой и после полуденным отдыхом Фавна, а по утрам готовят настоящую революцию. Они репетируют архаичный доисторичный сюжет Стравинского «Весну священную», для которой Нижинский пытается создать хореографию под звуки холодного дождя в январском Лондоне. И каждый день терпит неудачу. Непонятно, где у Стравинского заканчивается одна фаза и начинается следующая, настолько изломанная и переплетенная музыка. Нижинский уже готов капитулировать перед гениальностью Стравинского. Раз за разом он прерывает репетиции, впадает в истерику. Ромола де Пульски заботливо накидывает ему на плечи теплый плед, чтобы он не простудился. Эгон Шиле не может отвести от нее глаз. Он снова и снова пишет Валли, полностью обнаженную или хотя бы с открытыми гениталиями. но ее глаза неизменно остаются безучастными, такими бесстыдно современными. Вечером 8 января Эгон Шилле опять сидит в своей мастерской на Хитцингер-Хауптштрассе 101 в Вене. Там у него всегда сидели две или три натурщицы, которые старались забыть о своих проблемах, подтягивались, поправляли одежду. Шилле не уделял им особого внимания, а сам сидел у мольберта, как затаившийся тигр, готовый к прыжку всегда, когда чуял интересный мотив. И вдруг он кричал «Стоп!» в большой натопленной комнате, и натурщица должна была застыть, а он рисовал ее быстрыми штрихами. Когда было нужно, он макал кисть в акварельные краски, добавлял немного красного, немного синего. У Валли он любил писать подвязку чулок, губы, пах, тем же безумным светящимся оттенком оранжевого, которым он иногда писал ее волосы. Этот резкий, светлый, красноватый оттенок напоминает кровь. В этот день, 8 января 1913 года, Шилле снова не сводит глаз с Валли Нойцель. Он так увлечен ею, что заставляет ее, или она сама себя заставляет, написать собственную декларацию о независимости. И вот она, полуобнаженная, склоняется над Эгоном Шилле и записывает в его священном этюднике такую фразу: «Настоящим подтверждаю, что я не влюблена ни в кого на свете». Валли. И он, испытывающий тяжкое облегчение, не понимает, рисовать ее теперь или любить. В городе Уинстон-Сейлем в Северной Каролине создана торговая марка «Camel». Это первая марка сигарет, которые выпускаются в пачках по 20 штук. То есть в 1913 году для табачной промышленности начался 20 век. А вот на логотипе сигарет Camel с 1913 года фигурирует, к сожалению, вовсе не верблюд, как можно было бы подумать, а дромадер, конкретно старый Джо из цирка Барнума и Бейли. Барнум и Бейли в январе 13 года гастролировали в Уинстоне, а Ричард Джошуа Рейнольдс, вместо того, чтобы придумать логотип, пошел с детьми в цирк. А вечером на его холсте дромадер превратился в верблюда. Секретный вклад детей в мировую историю дизайна. Часть первая. А кто же те две девочки, что изображены на 7-й странице этой книги, которые с таким любопытством так смело смотрят на мир, но при этом как будто предчувствуют то, что их ждет? «И расцвести перед гибелью», пишет Готфрид Бен как раз в те дни, когда была снята эта фотография. На ней Лотта и Эдель Труда, дочери фотографа Генриха Кюна, который запечатлел их в 1913 году в цвете на автохроме собственного изобретения. Запечатлел. Какое хорошее старомодное слово. В случае Кюна оно хорошо подходит. Он много экспериментировал с камерой, с отпечатками, и одним из первых получил цветные световые отпечатки. Это были фотографии мягкие, но не слащавые, как он сам говорил. Как кадры из «Бабьего лета» Адальберта Штифтера. Он раз за разом ставил своих детей перед камерой в красной, синей и бирюзовой одежде, как маленький актерский ансамбль. И это была революция, которую совершил фотомастер. Еще одно прекрасное старомодное слово. Кюн на склонах, окружавших его дом под Инсбруком, на Рихард-Вагнер-штрассе 6, потому что он впервые совместил фотографический взгляд на мир с естественным человеческим восприятием этого мира. Ведь никто не видит мир черно-белым. Но в 1913 году все были вынуждены мириться с черно-белой фотографией, с черно-белыми портретами, фотографиями в газетах, репродукциями картин, кинофильмами. Лотта, родившаяся в 1904 году, и Эдель Труда, родившаяся в 1897 году, не знали, что были знаменосцами этой маленькой революции в ментальной истории человечества. Секретный вклад детей – в мировую историю фотографии, часть первая. Они были просто детьми. Они просто гуляли под гигантским каштаном в саду, карабкались по лугам на склонах, смотрели через забор вниз на широкую долину. Они играли с няней Мэри Варнер, которая появилась у них после смерти мамы. И в какой-то момент заметили, что отец начал фотографировать няню так же часто, как их самих. И они почувствовали, что это любовь. Это хороший жизненный опыт. Кстати, в книге «1913 лето целого века» упоминается та самая Мэри Варнер, которая бегает с той же самой Эдельтрудой по цветущим лугам Тироля, в то время как над ними сгущаются тучи будущего. Стоял прекрасный августовский день 1913 года, когда был сделан тот снимок. Именно этой фразой начинается эпохальный роман Роберта Музеля «Человек без свойства». Это тот литературный 1913 год, в котором заканчивается «Волшебная гора» Томаса Манна, и это реальный 1913 год, когда он начал писать ее. Получается, что разноцветная «Волшебная гора» — искусство фотографии со склонами из тоски и меланхолии находилось тоже в Альпах, недалеко от Давоса. В январе Зигмунд Фрейд размышляет в Вене об отцеубийстве. В январе же великий польский авангардист Станислав Виткевич-младший заявляет, что берет себе новое имя – Виткаций, в знак протеста против своего отца Станислава Виткевича-старшего. Но без особых последствий. Он по-прежнему живет у папы, в популярном у польских интеллектуалов городке Закопане, у подножия высоких Татр. Мало того, в городе полностью доминируют постройки его отца, знаменитого архитектора. Это такой польский Давос. И сюда отовсюду съезжаются легочные больные, настоящие и мнимые. Стиль домов представляет собой смесь альпийской хижины и модерна, но в эти зимние дни дома трудно разглядеть под метровым слоем снега на крышах. Снег валит крупными хлопьями, как будто собираясь укутать весь мир молчанием. Виткаций экспериментирует с фотоаппаратом и создает потрясающие серии портретов Артура Рубинштейна, когда великий пианист в январе приезжает к нему в Закопане. Снега на дворе так много, что они целыми днями не могут выйти за дверь. И вот Виткаций непрерывно фотографирует себя и Рубинштейна. Потом Рубинштейн скажет, что Виткаций неудержимый меланхолик, страстный поклонник Ницше, вкрадчивый Мефистофель. Его главное произведение будет называться «Ненасытность». Подходящее название. Но сейчас... Зимой 1913 года у него снова кризис. Рубинштейну лишь ненадолго удается вытащить его из депрессии. Когда он играет на фортепиано, то все кажется таким мирным и спокойным. Виткаций зачарованно стоит в дверях и вслушивается. Эти звуки, эти пальцы. На дворе снег. И еще эта молодая особа, приехавшая на зиму в Дон Виткевича, чтобы подлечить тут в высоких горах свой легочный недуг. Но ей самой приходится стать лекарством. Станислав Виткаций Виткевич рисует и фотографирует удивительно красивую Едвигу Янчевскую. Потом он в нее влюбляется. Потом он обручается с ней. Она должна, убежден Виткевич, спасти его пропащую жизнь. Выходит, к сожалению, не очень. Через несколько месяцев она застрелится на склоне горы под Закопаной из револьвера. Не приминув в духе самого оголтелого модернизма поставить на месте будущей смерти роскошный букет цветов в вазе, чтобы цветы прожили дольше ее. Вот вам «Эрос и Танатос» с сопроводительной табличкой. Эпоха романтизма заканчивается, по крайней мере в Польше, только в 1913 году. 8 января Юлиус Мейер Грефе, лучший автор книг об искусстве своего времени и активнейший пропагандист французского импрессионизма, обе превосходных степени тут совершенно уместны, выступает в новых помещениях галереи Кассирера на Виктория-штрассе 35 в Берлине с лекцией Куда мы катимся? По его мнению, в пропасть. Народу набилось битком. Однако, по мнению докладчика, понимания было ноль. Пауль Кассирер и его жена Тилла Дюрье предлагают мэр Грефе поужинать после лекции, но тот отказывается. Эта славная Дюрье начала шипеть из-за того, что я не пошел с ними в эспланаду. Славная Дюрье действительно не привыкла к такому, да и уместно ли было назвать ее славной? На самом деле это была удивительная выходка со стороны мэр Грефе, потому что Пауль Кассирер и Тилла Дюрье в 13 году были, несомненно, королевской парой Берлина в области культуры. Причем познакомились они 10 годами ранее, как раз на ужине, в доме мэр Грефе. Но ему это было безразлично. Как и то, что у Тилла Дюрье был дома попугай, кричавший «Тилла!», когда она приходила домой. Знаменитая актриса Тилла Дюрье обычно сама поражала всех своей игрой на сцене и мужчин, и женщин. А крупнейший арт-дилер Пауль Кассирер был в 13 году не только самым влиятельным галеристом Германии, его избрали председателем берлинского сецессиона, важнейшей выставочной организации города, и теперь у него в руках оказались все нити художественной жизни. Черты его лица соответствовали его натуре в целом. Своенравные, благородные, но при этом сладострастные и нежные, и при этом неистовые. В них читались и могучая жажда власти, и крайняя ранимость. Когда он начинал говорить, то уже не останавливался. Заодно с Ловисом Каринтом и Максом Либерманом он поддерживал импрессионистов. Например, в 13 году он показывал в своей галерее самые лучшие работы Ван Гога, Мане, Сезанна, какие только можно себе представить. Он любил женщин, он любил риск. Тилли Дюрье соединяла в себе и то, и другое. Дюрье, наряду с Лу Андреас Саломе, Альмой Малер, Коко Шанель, Идой Демель и Миссис Серт, одна из шести главных женских фигур тех лет. Одна из великих фам фаталь. Не красавица, но с сильной эротической аурой. Она мгновенно очаровывала всех, кто видел ее на сцене в мюнхенских или берлинских театрах. Даже Генрих Манн был покорен ею, как только увидел в одной из ролей. Он пишет весной 13 года. Она – один из самых прогрессивных типажей, которые мы видим сегодня на европейских сценах. Невозможно найти более совершенное воплощение того, что мы называем современностью. У нее есть все, что современно. Сформированная умная личность, нервная энергия, а также широкая амплитуда таланта. Эту профессорскую дочь из Вены отличала необычайная красота. На самом деле ее звали Атилия Годефруа. Но, к счастью, она взяла себе псевдоним. А в паре с Кассирером сразу стала хозяйкой большого и открытого дома. Художники, писатели, промышленники были у нее частыми гостями. Сначала в квартире на углу Маргареттенштрассе и Матия Кирхенплац, затем в вилле на Викториаштрассе. В мансардном этаже жил Эрнст Барлах, который спускался только если вечером собиралась интересная для него компания. А когда у Тиллы Дюрье и Пауля Кассирера бывал Оскар Кокошка, то Барлах мечтал переночевать под железнодорожным мостом в Арле Ван Гога. В общем, гостевая комната на Викториаштрассе 35 стала самым красивым спальным купе старой Европы. А по утрам каждый, кто там ночевал, хотел писать портрет Тиллы Дюрье. А некоторые хотели сразу пуститься с ней во все тяжкие. Например, Элис Ауэрбах, красавица-жена художника Вильгельма Трюбнера, которая была настолько без ума от Дюрье, что следовала за ней во время гастролей, поселялась в тех же гостиницах и, в конце концов, перерезала себе вены из-за того, что Тилла не ответила взаимностью на ее любовь. «Ну, только не надо раздувать шумиху», — сказал ей тогда Пауль Кассирер. «Я ведь хочу и дальше без проблем продавать картины ее мужа». Такой коммерческий расчет мужа шокировал Тиллу Дюрье. И теперь она, возвращаясь вечерами со спектаклей, посвящает себя не искусству, а социал-демократии, которую она страстно поддерживает. У Паула Кассирера другие проблемы. Он хочет, чтобы все крупные художники написали портреты его жены. Каринт, Либерман, Барлах – все это уже сделали. А в 13 году Франц фон Штук пишет несколько ее портретов в роли Церцеи. А еще этой весной Кассирер пишет письма седому Ренуару во Францию. Пишет до тех пор, пока тот не сдается и не договаривается с Дюрье о встречах для написания портрета. В Париже скульптор Аристид Майоль отправляет письмо Мисси Серт, которая была музой всех великих импрессионистов, а теперь, став старше, активно поддерживает современную музыку, искусство и спрашивает разрешения писать ее портрет. Когда ее в свое время писал Ренуар, то он спросил ее, не соизволит ли она чуть приоткрыть грудь, ослабив корсет. А Майоль сразу спрашивает, готова ли она позировать ему полностью обнаженной. Она глядится в зеркало, улыбается и пишет: «Но, мерси». 9 января император Вильгельм II находит доказательства существования Бога. Он выступает с речью по случаю столетнего юбилея прусского восстания против наполеоновской оккупации и вдруг заявляет: «Налицо реальные доказательства того, что Бог был и есть с нами». Из этих осязаемых реальных доказательств прошлого немецкая молодежь сумеет выковать закаленный в огне щит веры, который всегда должен входить в арсенал немецких и прусских воинов. В баварской деревне Зиндельсдорф Франц Марк сидит в шубе в своей мастерской под крышей, все равно мерзнет и пишет свою эпохальную картину «Башня синих лошадей». На полянке за домом дрожит от холода его ручная косуля, жена Мария приносит ему чайник чая, а косуле – яблоко. Под Новый год Марк отправляет открытку с «Башней синих лошадей» в Берлин Эльзе Ласкер-Шюлер, нищей поэтессе, которая бесцельно бродит по улицам и кафе с тех пор, как ее бросил Гервард Вальден. Но вот юный поэт Клабунд, которого только что открыл Альфред Керр, пишет о ней в первом номере журнала Revolution. Искусство Эльзы Ласкер-Шюлер очень близко искусству ее друга, синего всадника Франца Марка. Ее мысли окрашены в сказочные тона. Они крадутся, как разноцветные звери. Иногда они выходят из леса на опушку, как нежные рыженькие косули. Они спокойно пасутся, удивленно вытягивают тонкие шеи, когда кто-то ломится через заросли. Они никогда не убегают. Они предстают перед нами во всей своей телесной осязаемости. Давайте потом посмотрим, кто у нас испугается такой телесности. Еще никогда в Калифорнийской долине смерти не было так холодно, как 9 января 1913 года. Термометр на Гринланд Рэнч показывает 9,4 градуса ниже нуля. В январском номере журнала Die Schau Bühne выходит первая статья Курта Тухольского. В феврале 13-го там дебютирует Игнац Вробель. В марте впервые публикуется Петер Пантер, а в сентябре Теобальд Тигер. Вробель, Пантер и Тигер – псевдонимы Тухольского, верность которым он сохранит на всю жизнь, в отличие от верности любой из женщин. 12 января Иосиф Джугашвили впервые подписывается под письмом как «Сталин», то есть «человек из стали». Вскоре он приедет в Вену и будет пробираться по глубокому снегу через парк Шёнбрунн, размышляя о марксизме и о том, как совершить революцию в России. Да-да, в эти же дни по этому заснеженному парку бродит и молодой Адольф Гитлер. На всякий случай, нет, мы так и не знаем до сих пор, довелось ли им встретиться. Пока Сталин становится Сталиным, в Ницце 8 января открывается отель «Негреско». Румынский ресторатор Генри Негреско, низкорослый мужичок с большими усами, решил открыть лучший отель мира, а поскольку он считал себя главным красавцем мира, то и отель назвал своим именем. Дом 37 на английской набережной сразу же стал местом стечения европейской, кровной и американской денежной аристократии. Вандербильты, Рокфеллеры, Зингеры прибыли на открытие. В первый год отель посетили 8 коронованных особ, в том числе Вильгельм II и царь Николай. Первый бокал шампанского здесь выпила королева Португалии Амелия. Она сделала это на ковре, площадью 375 квадратных метров, под люстрой высотой 4 метра 60 сантиметров, из хрусталя бакара. Всего 16 457 элементов. И, разумеется, все это под импозантным куполом, который сразу стал легендарным. Этот купол для Негреско якобы спроектировал Гюстав Эйфель, автор Эйфелевой башни, воспроизведя в архитектуре точные размеры груди возлюбленной заказчика. Фрэнсис Скотт Фицджеральд, который впоследствии напишет «Ночь нежна» и тем самым оставит литературный памятник приключениям американских миллионеров на Лазурном берегу, в эти дни пишет заявление о приеме и в Гарвардский, и в Принстонский университет. Срок подачи заявлений истекает 15 января. 16 января 26-летний Сриневаса Рамануджан из Мадраса, Индия, отправляет очень длинное письмо выдающемуся английскому математику Готфриду Харальду Харди в Кембридж, в котором он рассказывает о том, что он, хотя и не изучал математику в университете, за последние недели решил 100 важнейших загадок аналитической математики. Смотри приложение. Еще он пишет, что он верующий индуист, поэтому пусть Харди не думает, что эта мудрость исходит от самого Сринивасы. Ее ему во сне сообщило семейное божество Намагири Тайяр, судя по всему, подкованное в точных науках. Харди углубляется в колонки цифр, заполняющие страницы, и вдруг понимает: Сриневаса Рамануджан действительно разгадал 100 главных загадок аналитической математики. Например, нашел формулу для расчета числа пи. Харди сказал: «Скорее всего, это правда. Потому что если бы это было неправдой, то не нашлось бы на Земле человека с такой силой воображения, чтобы все это придумать». Его формулы стремительно входят в историю, как теория простых чисел Рамануджана, тета-функция Рамануджана и формула разбиения числа Рамануджана. Он стал членом английского королевского общества и профессором Тринити-колледжа в Кембридже. Он вдохновенно работает за письменным столом по 24 и даже 36 часов без перерыва, когда семейная богиня нашептывает ему новые формулы. Выходит его собственный журнал «Рамануджан Journal» специально для публикации огромного потока его результатов, числовых моделей и предложенных решений. Вскоре он умирает. Этого он в своих расчетах не предусмотрел. В еженедельнике немецкой молодежи под названием «Почта молодой Германии» Отто фон Готберг 25 января абсолютно серьезно пишет вот что. «В немецком сердце должна тихо и глубоко жить радость от войны, стремление к ней, потому что мы не можем более терпеть врагов, а победа достанется только тому народу, который идет на войну, как на праздник, с песнями и музыкой». А потом вот что. «Мы пойдем к этому будущему с мужественным осознанием того, что гораздо лучше, достойнее вечно жить на доске героев в церкви, чем безымянно сгинуть от болезней в своей постели, когда отзвучит наша музыка». Вывод Отто фон Готберга на 1913 год таков. «Война — это прекрасно, Может быть, на Капри все же хоть чуточку прекраснее. В любом случае, в эти январские дни там уже тепло, 15-16 градусов, а море иногда такое голубое, будто в нем уже можно купаться. Цветут лимоны, и когда ты обходишь холм по узкой тропе, то за поворотом их аромат ударяет в нос. Максим Горький сегодня спускается по извилистой дороге Виа Круп, которую несколькими годами ранее пробил в скале любвеобильный немецкий промышленник. Со стороны бухты Марина Пикола солнце и зимой светит до трех, до полчетвертого, когда другая сторона, на которой расположен дом Горького, уже скрыта в тени. По пути вниз к воде он слышит чудесное шуршание саламандр, молниеносно исчезающих в сухой листве оливковых деревьев при его приближении. Он видит последние забытые плоды, которые висят на шпалерах, подобно рождественским фонарикам. Лиственные деревья пока стоят голыми, но на миндальных деревьях уже появились первые цветы. Снизу доносится шум волн, бьющих о меловые скалы. Горький снимает пиджак. Смотрит на морской простор не в сторону Мекки, а в сторону Санкт-Петербурга. Ему трудно думать о России зимой, когда там все покрыто снегом, сковано морозной комой, а он тут, в расстегнутой рубашке, пьет кофе на берегу моря. А недавно он сидел внизу у моря с Лениным, который навестил его в эмиграции. Они играли в шахматы и думали, сколько пешек нужно пожертвовать для того, чтобы поставить мат русскому королю. Теперь же Горький задается вопросом, способен ли он здесь, на волшебном берегу, действительно послужить делу революции на родине. Пока ему нельзя возвращаться, но он надеется на амнистию. Когда солнце все же скрывается, и Горький начинает подниматься обратно к своей вилле, он чувствует, что его нос слегка обгорел. А когда он прячется от ветра в дом и садится за письменный стол, то жжет уже довольно сильно. Раньше его возлюбленная Мария принесла бы масло, сказала несколько ласковых слов, но она уехала, разгневанная тем, что он так и не смог окончательно расстаться со своей первой женой Катей. За письменным столом он отдыхает от всех этих перипетий, обращаясь к главной женской фигуре своей жизни, он продолжает неустанно трудиться над романом «Мать». Когда Горький 6 лет назад прибыл на Капри, чтобы в солнечной эмиграции готовить русскую революцию, то поклялся, что останется тут не меньше, чем на 600 лет. А теперь ему иногда кажется, что и 6 лет, пожалуй, достаточно. Вот Горький сидит за столом, смотрит на море, и на спинке стула сидит его любимый попугай Лоретта. У ног лежит в экстерьер топка. Он немного вспоминает Марию, чуть меньше Катю, и очень много думает о России. В субботу, 25 января, первая женщина в Германии с удостоверением пилота, 26-летняя Амели Безе, выходит замуж за французского пионера воздухоплавания Шарля Бутара. По немецким законам Амели Безе Бутар становится француженкой, и немецкие поклонницы очень обижены на нее. Рихард Унгевитер, адепт нудизма или культуры свободного тела, в эти дни публикует свою классическую работу «Нагота и культура. Новые требования», подкалывая Амели Безе Бутар. «Если бы каждая немецкая женщина чаще видела обнаженного германского мужчину, — пишет он, — то немногие гонялись бы за экзотическими чуждыми расами». 28 января в Коди, в штате Вайоминг, маленький Джексон Поллок отмечает свой первый день рождения. На столе макароны с томатным соусом. Скатерть потом представляет собой настоящий дриппинг номер 1. Дриппинг – форма абстрактной живописи, на которой на полотно капают, брызгают или выливают краску. Оскар Барнак изобретает первый узкопленочный фотоаппарат, который позволяет частным лицам делать фотоснимки, когда вздумается. Он работает в маленькой фирме Lights в Ветцлере, главным конструктором микроскопов, но на досуге его страстью всегда была фотография. Вечерами он корпит до тех пор, пока не создает легкую портативную камеру, способную работать с фотопленкой, натянутой на маленькие ролики. Последний элемент конструкции – монтаж слов «lights» и «камера» – так появилась первая «лейка».